«Сколько нагайцев с Мурзой?» — спросил он, помолчав. 20 тысяч. «Сколько всех воинов у хана?» «Много, 120 тысяч, а может быть больше. Что еще хочешь сказать?» «Хан, как и в прошлом году, не станет завязывать боя у Оки, а хочет прорваться к Москве. Слышно, он всю русскую землю поделил между своими мурзами, а царя и великого князя Ивана Васильевича хвалился на веревке к себе в Крым привезти. Откуда знаешь сие? У меня друг при ханском дьяке толмачит. Он мне поведал. То главный воевода у хана. Дивей Мурза, он правая рука хана. Что скажет Дивей, то хан делает. Князь подумал, что у него людей во всех полках едва наберется 20 тысяч. Но что теперь поделать? Сколько есть? Не первый раз он встречал татар на берегах Оки за 30 лет ратной службы. И не было, чтобы уходил от боя. Он задал еще несколько вопросов толмачу. «Ну что ж, спасибо тебе». Князь взял в руки деревянную палку и ударил в небольшой медный барабан. В дверях появились стрельцы. «Батюшка воевода!» — упал на колени Третьяк. «Дозволь с ногами биться, отомстить хочу. Родителей моих в прошлом годе живыми сожег Серебердей Мурза. Я...» «Подьячего ко мне!» — сказал воевода стрельцам. Подьячий появился быстро, словно ждал у дверей. «Запиши!» — воевода посмотрел на пленника. «Третьяк, Сухотин я. Запиши Третьяка Сухотина в охранную сотню», — приказал. «Исполню, боярин и воевода», — поклонился дьяк. «А ты, друже, ступай к себе покамест». Когда Третьяк ушел, подьячий сел на лавку, положил на колено бумагу и стал записывать приказы воеводы Воротынского по всем полкам. Через час из крепости подскакали гонцы в Тарусу к воеводе полка правой руки, князю Николаю Романовичу Адоевскому, и к воеводе полка левой руки, князю Репнину, на Лопасню. И еще к воеводе Ивану Петровичу Шуйскому, в сторожевой полк, на Кашире, и воеводе передового полка князю Андрею Хованскому, на Калугу. Главные русские силы ждали татар на берегу Оки, укрепившись в 3 верстах от Серпухова. Тут был построен гуляй-город с 2 стенами из хвороста, засыпанными внутри землей и глубоким рвом вдоль стен. К полудню дозоры заметили передовые отряды крымского хана, подходившие к русским укреплениям. Татары подвезли к берегу турецкие пушки и открыли стрельбу. Однако попыток переправиться на московский берег они не делали. Михаил Иванович Воротынский запретил отвечать на стрельбу. Непосредственной угрозы не было, а пушки и порох надо беречь. Рано утром 28 июля, только закраснел восход, Михаил Иванович поднялся на каменные стены крепости. Отсюда, с высоцкой башни, виднелись зеленые сочные луга и отлогие холмы с небольшими селениями. Еще дальше синела широкая полоса Оки, реки-защитницы русской земли. Ночью татары перестали стрелять, стояла тишина. Думалось, здесь, на стенах, хорошо и покойно. Воевода сделал несколько шагов по каменным плитам и остановился у большой пушки. Он посмотрел на ядра, лежавшие кучей возле тяжелого бронзового ствола, приподнял кусок полотна, пропитанный маслом, закрывавший дубовый бочонок с порохом. Но вряд ли видел воевода что-нибудь сейчас. Его мысли были далеко. Он вспомнил свою последнюю встречу с государем в Москве весной этого года. Царь Иван сидел в кресле. Сбоку, держась рукой за высокую спинку, стоял Борис Годунов. «Да будет Ока неодолимую преградой для бусурман», — сказал царь, заканчивая наставление. «А если река не удержит врага, то заградите ему путь к Москве своей грудью». Горько и обидно стало тогда Воротынскому, и он решил открыть душу царю. «Великий государь», — сказал он, — «вели Годунову уйти, хочу тебе тайное поведать». Поколебавшись, царь кивнул Борису. «Ну», — оставшись наедине с князем, — хмуро сказал он, — «говори тайное». Тогда Воротынский, будто его толкнул кто-нибудь, упал на колени. «Великий государь, если ты отменишь опричнину, русские люди воевать будут насмерть и не пустят к Москве татар. Хотя бы их 10 на одного нашего было». Воротынский склонил голову, ожидая смерти от гневной царской руки. Царь молчал. Боярин поднял голову, посмотрел прямо в глаза царю. негромко и твердо закончил, а за опричнину не станут воевать, и я их неволить не буду. «Встань!» — не сразу сказал царь. В голосе его не слышно было обычной ярости. «Обещаю тебе царским словом, гонца с победой пришлешь, забуду опричнину. Слышишь?»